С. Абсолютная идея. Параграф 236. Идеи, как единство субъективной и объективной идеи, есть понятие идеи, для которого идея как таковая есть предмет, объект, объемлющий собой все определения. Это единство есть, следовательно, абсолютная и полная истина, мыслящая самое себя идеи, именно мыслящая себя в качестве мыслящей, логической идеи. Прибавление. Абсолютная идея есть прежде всего единство практической и теоретической идеи, и, следовательно, вместе с тем единство идеи жизни и идеи познания. В познании перед нами выступала идея в форме различия, и процесс познания, как мы узнали, представляет собой преодоление этого различия и восстановление вышеуказанного единства, которое, как таковое и в своей непосредственности, есть ближайшим образом идея жизни. Недостаток жизни состоит в том, что она пока есть только в себе сущая идея. Познание, напротив, есть столь же односторонне лишь для себя сущая идея. Единство истины их обоих есть в себе и для себя сущая, следовательно, абсолютная идея. До сих пор мы имели своим предметом идею в ее развитии, в ее прохождении через различные ступени. Теперь же идея сама для себя предметна. Это ноизис – Ноизеус, идея Бога, которую уже Аристотель называл высшей формой идеи.